Ее глаза заискрились, лицо радостно преобразилось, и она слегка протянула руки, как бы желая привлечь к своему сердцу отсутствующего возлюбленного. Орлов смотрел на нее страстным, сверкающим взглядом. — Значит, вы так сильно любите того офицера, мадемуазель? — спросил он подавленным голосом. — Люблю ли я его? — воскликнула Аделина. — Его любовь — это солнце, озаряющее и согревающее мою жизнь. Если бы я потеряла его, мое сердце застыло бы, как во мраке ночи. Орлов смотрел на Аделину мрачно и грозно, но все же она была так хороша в своем волнении, что он принужден был потупиться, чтобы скрыть вспыхнувшее в его глазах пламя страсти. Он принужденно улыбнулся и сказал: — Можно позавидовать счастливцу, которому эти глаза и эти уста делают признание любви. Но все же молодое доверчивое сердце легко может ошибаться. А что, если он недостоин такой любви? — Недостоин! — воскликнула Аделина горячо. — Он недостоин! О, Боже! Если о Василии сказали что-нибудь дурное, то значит, его оклеветали, ей-богу, его жестоко оклеветали. О, прошу вас, скажите мне, когда его будут обвинять, чтобы я могла защитить его. — Нет, нет, нет, мадемуазель, — отнекивался Орлов, — это было только замечание, свидетельствующее об участии к вам. Он молод, он офицер, ветренность и легкомыслие вполне простительны ему. Аделина улыбнулась и пожала плечами. — О, ваша светлость! — заметила госпожа Леметр, почтительно стоявшая за стулом князя. — Вы правы в своих предположениях. Девичье сердце крайне легко доверяется и очень часто ошибается. Осторожность и предупреждение старших должны были бы лучше оцениваться детьми. — Разве вы умудрены опытом, сударыня? — спросил Орлов, смеясь и насмешливо глядя на старуху. — Кто может уберечься от разочарования, ваша светлость? — возразила госпожа Леметр. — Я пережила много разочарований, и поэтому мне хотелось бы для своей дочери создать прочное счастье и отвлечь ее от склонности к тому молодому, легкомысленному человеку, которого она в своей молодости и неопытности так высоко ценит. Господин Фирулькин, почтенный человек, сделал ей предложение, и под его надежным покровительством она была бы обеспечена от всех превратностей судьбы. Все было уже решено. Как вдруг Аделина обратилась к государыне со своей дерзкой просьбой, и я почти сожалею, что ее императорское величество отнеслось так великодушно к ее глупой просьбе. — Не порицай, государыне, мама! — воскликнула Аделина. — И без ее милостивого обещания я никогда не отдала бы своей руки Фирулькину, ты это хорошо знаешь, я никогда не унизилась бы до того, чтобы продаться за его жалкие деньги. — Мадемуазель Аделина права, — воскликнул Орлов, восхищенный и возмутившийся гордостью прекрасной девушки. — Свою любовь она может подарить только тому, кого свободно изберет ее сердце, или же тому, кто добьется ее в отважной борьбе могучей страсти. Но она никогда не продаст себе этому плуту Петру Севастьянчу за его деньги, накопленные воровскими способами. Он говорил горячо и грозно. Его слова звучали искренностью и убежденностью. Мадам Леметр побледнела, ничего не возразила и только ответила низким реверансом. Аделина в порыве восторга схватила руку Орлова и воскликнула: — Ваша светлость! Тысячу раз благодарю вас от всего сердца, а этот Фирулькин осмеливается еще хвастаться вашим покровительством. — Он лжет, — сказал Орлов, — такой цветок, как вы, не по нему. Он взял протянутую ему руку Аделины и, перебирая ее тонкие розовые пальчики, заметил: — Как прекрасна эта ручка, какая она нежная, душистая. Что делал бы с нею такой глупец, как Фирулькин? Но на ней нет достойных ее украшений. Вы позволите гостю, которого назвали своим покровителем, предложить украшение, которое только на этой очаровательной ручке приобретет свою настоящую ценность. Он снял бриллиантовое кольцо, подаренное ему Фирулькиным, и надел на руку Аделины, после чего, смеясь, сказал: «Кольцо слишком велико. Но это легко исправить, когда ювелир снимет мерку с пальчика очаровательной феи. Посмотрите, как играет камень. Он стал вдвое лучистее от радости, что попал на подобающее ему место». Мадам Леметр подошла и стал рассматривать камень с жадным любопытством. Аделина же испуганно воскликнула: — Слишком много милости, ваша светлость, дарить мне такую драгоценность, достойную украшать руку царицы. Это невозможно. Прошу вас, ваша светлость, возьмите кольцо обратно. — Я не имею обыкновения брать подарки обратно, — воскликнул Орлов, мрачно сдвинув брови. — Как ты невежлива, Аделина! — поспешно вмешалась мадам Леметр. — Простите ей, ваша светлость, такой ответ. Она поражена неожиданностью. Могла ли она надеяться получить когда-либо такой камень? О, какая чудная игра! Такой подарок может сделать только князь Орлов, и кому он делает его, тот должен только смиренно благодарить. Аделина сидела молча и в раздумье смотрела на камень, сверкавший на ее пальце. Лицо Орлова снова просветлело, он некоторое время весело и непринужденно продолжал беседу, а затем поднялся и, обращаясь к Аделине, сказал: — Я надеюсь, вы убеждены, что я не забыл позаботиться о вашей будущности. Я воспользовался правом гостеприимства в вашем доме и теперь постараюсь скоротать моему другу время ожидания, которое, к сожалению, неизбежно. Он поцеловал руку Аделины, снисходительно ответил на низкий поклон госпожи Леметр, затем, нахлобучив шляпу, закутался в плащ и спустился по лестнице. Когда он поспешно вышел из дома и, сев в карету, быстро помчался, оба студента и их друзья стали шепотом делиться впечатлениями и внимательно всматривались в таинственного незнакомца. Такое любопытство казалось вполне естественной ревностью молодых людей к красивой актрисе, которой они ежедневно посылали свои скромные приветствия. Долго еще оставались все у окна, и только двое из них вышли из дома и медленно поплелись по направлению к фонтанке. После отъезда кареты француз также появился снова у окна со своей книгой, и небольшая улица приняла свой обычный спокойный вид. — Ах, какой чудный камень! — воскликнула мадам Леметр, оставшись с дочерью наедине и в восхищении рассматривая кольцо, которое Аделина тотчас же сняла с руки. — Вот это совсем другое дело! Такого драгоценного камня ты никогда не получишь от своего подпоручика Мировича, даже и тогда, если государыня в виде подачки вернет ему все его владения. Что все это в сравнении с блеском и богатством князя Орлова, для которого такой подарок пустяк? Какие подарки стал бы он делать, если бы... — Разве я добиваюсь блеска и богатства? — возразила Аделина с некоторым недоверием и страхом, бросая взгляд на сверкающий камень. Ты знаешь, что я ни минуты не колебалась разделить с моим Василием бедность и нужду. Это ты хотела разлучить меня с ним для моей пользы, — прибавила она с горечью. Это ты хотела продать меня Фирулькину за его миллионы. — Ради твоего же счастья, дитя, — сказала госпожа Леметр, все еще вертя камень и любуясь им, — ради прочности твоего счастья, о котором юность не имеет никакого понятия. Юношеские мечты... Это мыльные пузыри, которые блестят алмазами, но разлетаются при первом дуновении жизни, оставив по себе лишь мутную пену. А предложил ли тебе хотя бы раз этот Фирулькин такой подарок, несмотря на то, что он постоянно хвастает своим богатством? О, князь Орлов был совершенно прав. Этот Фирулькин — скупой дурак, который умеет загребать богатство, но не умеет их щедростью раздавать. Правда, мое дитя? Правда, ты слишком хороша, ты слишком красива для этого жалкого Фирулькина, ты достойна большего счастья. Кто знает, может быть, тебе суждено высшее, никогда не снившееся счастье. Может быть, этот камень является талисманом, откроющим тебе еще более дорогие сокровища. — Я тебя не понимаю, мама, — смущенно заметила Аделина. Разве ты не заметила, как сверкали глаза у князя, когда он смотрел на тебя, и как долго он целовал твою руку? — спросил ее госпожа Леметр. — Мама, мама! — в ужасе воскликнула Аделина. — Не говори об этом. — Конечно, конечно, не следует говорить о таком великом счастье, чтобы не спугнуть его, но избегать своего счастья также не следует. Если бы князь полюбил тебя, если бы... О, Боже, я даже не смею подумать об этом. — Молчи, мама! — воскликнула Аделина, бледная, как смерть. — Не говори того ужасного слова, которое приводит меня в трепет до глубины души. Если б я могла только допустить, что в твоих словах есть доля правды, я бежала бы отсюда, скрылась бы на самую дальнюю границу этой страны. Я упросила бы Василия последовать за мною, и трудами своих рук я содержала бы нас обоих там, на нашей родине. О, мама, как могут тебе приходить такие мысли? Фирулькин предлагал мне вместе со своими богатствами и свою руку, свое имя, а князь... О, Боже мой, какую пропасть разверзаешь ты передо мною, мама! Но это не так, — сказала она, прижимая руки к своей груди. — Это не так, не так. — Ты глупа, тысячу раз глупа, — сказала старуха. — А если бы это было правдой, то разве это не счастье, неоценимое, необъятное счастье? Разве не достоин любви князь, пред которым все склоняется, все повинуется, который является самым сильным человеком во всем этом необъятном государстве. И я была молода и красива, дитя мое, и мое сердце жаждало радости и любви. Но если бы я встретила такого человека, как гордый, могущественный князь Орлов, мое сердце устремилось бы к нему, и я в восхищении преданности склонилась бы к его ногам. Его любовь окружила бы тебя ослепительным счастьем, а когда любовь отцвела бы, как все отцветает на земле рано или поздно, ты в достатке ожидала бы старости и жила бы дивными воспоминаниями. Великий, могущественный князь, наверное, осыпал бы тебя сокровищами, которые не снились никогда этому узколобому скряге Фирулькину. Аделина вскочила, ее бледное лицо передергивалось, глаза горели так зловеще, что старуха в испуге отшатнулась. — Молчи, мама! — крикнула молодая девушка. — Я приказываю тебе молчать, чтобы Бог не услышал твоих слов. Она повернулась и поспешно скрылась в своей комнате, заперев за собой двери на ключ. Госпожа Леметра посмотрела ей вслед, качая головой, и спросила самое себя. — Неужели свет изменился? Я не понимаю Аделины, а ведь я тоже была молода. Каждый человек делает глупости в своей молодости. Сама молодость — это какой-то безумный бред, на который потом, когда постигнешь истинный смысл жизни, оглядываешься с улыбкой или с сожалением, и она проснется. Каким чудным сном могла бы быть для нее действительность? Счастье блеснуло для меня искоркой, и не моя вина будет, если оно не разгорится ярким пламенем. Григорий Григорьевич Орлов возвратился в свой дворец. Его ожидал курьер, весь запыленный с дороги. Он привез от губернатора из Москвы срочные важные депеши. С возрастающим беспокойством прочитал князь эти известия. Какой-то обманщик выдает себя за царя Петра Третьего? — спросил он офицера. — Он находит приверженцев и занял же город Яицк. — Точно так, ваша светлость, — возбужденно ответил офицер. — Имя этого преступного бунтовщика, как мы узнали, Емельян Пугачев, но народ стекается к нему и присягает ему как царю Петру Третьему, который будто бы был до сих пор где-то заточен. Настроение войска опасно, многие солдаты дезертировали. Пугачев принимает всех очень приветливо, даже беглых, если они идут к нему на службу, а остальных же велит всех расстреливать. Священники благоволят к нему. Он объявил отмену крепостного права, и народ тысячными толпами стекается к нему из степей. Губернатор просил немедленно прислать ему войска, так как сомневается в надежности местного гарнизона. Прокламации, выпущенные этим обманщиком, переслана мною губернатору эстафеты. Но, несмотря на все предосторожности, возможно, действия народа примут столь отчаянный характер. Прежде всего, нужно приказать попам, чтобы они наставляли народ, даже если они не станут делать этого, то вешать их, — сказал Орлов спокойным, равнодушным тоном, изумившим офицера. — Губернатор требует войска. Он получит их. У нас, правда, немного лишнего, но при энергичном ведении дела едва ли потребуются большие силы, чтобы разбить дерзкого бунтовщика. — Будем надеяться, ваша светлость, — произнес офицер, — но число бунтовщиков растет с каждым днем, и необходимы неотложные меры. — Ну, а теперь подождите в передней, — — сказал Орлов. — Велите подать себе закуски и хорошего вина. Подкрепитесь после быстрой езды, делающей честь вашему служебному рвению, которое будет вознаграждено по достоинству. Затем вы поедете со мной к государыне. Когда офицер вышел, Орлов еще раз прочитал сообщение из Москвы. — А ей-богу, этот Пугачев, кажется, знает свое дело и чрезвычайно искусно и отважно играет свою роль. — А что, если это дело серьезное? Бывали случаи, когда от одной искры целые леса сгорали? — Нет, нет, — ответил он сам себе, — это не опасно. Нетрудно будет справиться с этим сбежавшим с отовсюду сбродом, а этот первый успех был необходим, чтобы достичь цели игры. Но как содрогнется эта высокомерная царица, когда призрак ее покойного мужа поднимет бунт на окраинах государства, а здесь, непосредственно у ее трона, взлетит на воздух мина, которую благополучно предотвратит моя рука. Как она вернется под власть моей воли? Как склонится под защиту сильной руки, которая одна только способна защитить ее? Пусть она тогда забавляется своей прихотью с Потемкиным или с кем хочет, власть будет тогда в моих руках тем прочнее. И тут же, взамен увядающей розы, аромат, который не стоит ее шипов, у меня будет свежий прекрасный цветок. В объятиях очаровательной Аделины я найду возмещение любви Екатерины. Но она пусть помнит, что никто иной, как Григорий Орлов, способствовал ей добиться вступления на трон, и только он один может охранять и защищать ее. Князь позвонил камердинеру и приказал подать себе мундир с Андреевской звездой и голубой лентой. Петр Севастьянович Фирулькин ждет и настойчиво требует, чтобы его допустили до вас, ваша светлость, — доложил камердинер. — Пусть войдет этот остолоп, — смея сказал Орлов. — Шуты также необходимы в трагедии, чтобы заполнить интервалы. Вошел Фирулькин. — Что тебе нужно, Петр Севастьянович? — спросил Орлов, поправляя голубую ленту у себя на груди и оглядывая ироническим взором смешную фигуру низко кланявшегося купца. — Я пришел к вашей светлости с хорошей вестью, — сказал Фирулькин. — Мне удалось, согласно вашему приказанию, отыскать такую тройку лошадей, какой другой не найдется во всей России, даже в придворной конюшне нашей всемилостивейшей императрицы, да хранит ее Бог. Лошади стоят во дворе вашего дворца. Если вы, ваша светлость милостиво, удостоите их своим взглядом, я уверен, что вы останетесь довольны мною. — А, я почти забыл уже об этом, — небрежно ответил Орлов. — Но если ты говоришь правду, то похвально твое усердие. У меня нет времени. Служебные дела призывают меня к императрице, но на одну минуту я все же выйду взглянуть на твою тройку. Он вышел. Фирулькин последовал за ним, смиренно склонившись. В передний Орлов сделал знак офицеру, привезшему депешу из Москвы, и вместе с ним спустился во двор, где застал своего штольмейстера и украинскую тройку. Фирулькин не преувеличил. Лошади были действительно необычайно красивы, и конюши единогласно признали, что они превосходят красотой всех лошадей царской конюшни. Орлов потрепал красивые шеи животных и приказал отвезти их в конюшню к своим любимым лошадям, которые кормились из мраморных яслей и пили из серебряных бодей. — Я доволен тобой, Петр Севастьяныч, — сказал он Фирулькину. — Ты можешь рассчитывать на мою милость. Однако Фирулькин не довольствовался такой благодарностью. Он поспешил за удалявшимся князем и решился даже схватить его за полу. — Ваша светлость, — сказал он дрожащим голосом, когда Орлов повернулся к нему, удивленный и негодующий, — вы изволили милостиво обещать мне свое покровительство, если я удачно выполню ваше поручение относительно лошадей. Вы обещали мне свою помощь и покровительство в деле моего сватовства к этой упрямице Аделине Леметр. Орлов смерил старика презрительным, насмешливым взглядом и спросил, — Разве я могу принудить эту девушку полюбить тебя? — О, ваша светлость! — воскликнул Фирулькин с холодной коварной улыбкой. — Любовь придет со временем, когда Аделина будет моею. Теперь я прошу у вашей светлости лишь одного, чтобы вы удалили дерзкого подпоручика Мировича, который кружит ей голову. Орлов посмотрел на него большими глазами и сказал: — Будь спокоен, Петр Севастьяныч, он будет удален, даю тебе слово. Он подал знак офицеру, они сели в карету и отправились в Зимний дворец. Феронькин посмотрел ему вслед с низким поклоном, затем еще раз бросил взгляд на лошадей, которых отводили в конюшню, и со вздохом сказал: — 30 000 рублей должен был я пожертвовать за эту тройку, а здесь мог бы я выручить за нее вдвое больше. Но нет, цены слишком высокой для Аделины, которую я люблю или ненавижу, я сам не знаю, но которая должна быть моею назло всему свету. Он смиренно ответил на снисходительные поклоны конюших и, выйдя из дворца, сел на улице, вждавший его экипаж, и приказал кучеру вести себя в дом госпожи Леметр. Пронзительный ветер вздымал волны Ладожского озера и гнал вспять воды Невы. Пенистые волны становились все выше и выше, и с шумом набегали на берег. Выше и выше поднималась вода вокруг могучих стен Шлиссельбургской крепости, и только одни чайки нарушали однообразную картину угрюмой местности, которая, казалось, находилась крайне далеко от веселой, деловой жизни человеческого общества и в то же время отстояла совсем близко от блестящего центра Российской империи. Птицы кружились то над тростником, то над водою. Их белое оперение то блистало в лучах солнца, то становилось серым от тени, падавшей от туч. Они опускались на гребни волн и ловко схватывали маленькую рыбешку, которая не в силах была сладить с разъяренную водную стихией. Василий Яковлевич Мирович сидел у окна своей комнаты и задумчиво следил за игрой волн летающими птицами. Разве это не символическая картина русского государства, думал он. Ведь тут все так же однообразно и в то же время так непрочно и изменчиво, как и судьбы нашей империи. Все беспорядочно мечется, то туда, то сюда, гонимое дуновением случая и каприза. А я, — продолжал он со вздохом, — я хочу поднять из глубины этого непостоянства сокровище могущества и великолепия, которое должно украсить мою почти погибшую жизнь сладким счастьем любви. Не безумие ли это с моей стороны? Разве не погибли титаны, желавшего извоевать небеса, а ведь у них под ногами была твердая почва? Он мрачно поглядел на пенистые волны. В этот момент с одного из бастионов поднялся на воздух сокол. Смелый и могучий двигался он против ветра, кружась над стаей чаек. Испуганно кричали птицы, стараясь скрыться под защиту берега, но сокол стрелой упал на птиц и, схватив одну из них, спокойно полетел к своему гнезду, тогда как другие чайки с жалобными криками попрятались на берегу. Мирович вскочил и вплотную приблизился к окну. — Древние видели божественное указание в полете птиц, — воскликнул он. — И почему небеса не могли бы дать ответ на мое сомнение при помощи того же знака, которому верили величайшие люди древности? Да, я принимаю этот знак. Как соколу удалось напасть на испуганную стаю чаек, так и мне удастся освободить из этой темницы закованную справедливость и прогнать кичливых авантюристов, которые, подобно чайкам, гордо снуют взад и вперед только потому, что их боится мелкая рыбешка. Я выведу на солнечный свет истинного царя и буду первым на ступенях его трона. Порхайте, защитники преступной, неправедной власти! — проговорил он, грозя кулаком в пространство. — Ваш день клонится к закату. Сокол готов. Он расправляет свои крылья для победоносного полета. Горящим взором смотрел Мирович на водное пространство. Тучи рассеялись, солнце играло на пенистых волнах. Во взоре молодого офицера сияло гордое мужество, а губы, казалось, готовы были выкрикнуть сладкое приветствие любовным надеждам его сердца. Он не заметил, что сзади него остановился Ушаков, и наблюдал за ним мрачным взглядом, представляя всею свою фигурою резкий контраст с радостным настроением Мировича. Наконец Ушаков подошел к нему и положил на его плечо руку. — Ах, это ты, Павел! — оборачиваясь, сказал Мирович. — Сейчас только видел я знак. которые древние Авгуры сочли бы за счастливое предзнаменование. Вон оттуда взвился сокол и, ударив на стаю чаек, унес в своих когтях одну из птиц. Скажи, разве это не пророчит счастье? Отважный сокол разбивает чаек, как то сделаем и мы. — Отважный сокол разбивает чаек, — возразил Ушаков, потупляясь пред светлым взором Мировича. — Я не суеверен, но суеверие, если оно поддерживается мужеством, не может быть вредно. Цезарь тоже верил в предзнаменование, и его счастье не раз оправдывало эту веру. — Как идут дела? — спросил Мирович. — Нашел ли сержант Песков своих новых приверженцев? — Я сгораю от нетерпения, так как уж очень медленно мы подвигаемся вперед, а я стремлюсь взяться за настоящее дело. — Песков уверен в своих людях, — ответил Ушаков, — но он требует, чтобы ему показали сенатский указ, которым Екатерина II низводится с престола и на ее место призывается Иоанн Антонович. — Сенатский указ? — воскликнул Мирович. — Как же это возможно? О, тогда все потеряно. — Почему же? — Нисколько, — проговорил Ушаков. — Если других затруднений не будет, тогда все уладится. В русском народе живет вера в верховное право сената. Солдаты, по-видимому, сомневаются, что такое серьезное и большое дело вручено двум молодым людям. Они хотят видеть указ, чтобы быть уверенными, что действительно дадут своему отечеству настоящего императора. — Но тогда все погибло, — снова воскликнул Мирович. — Ведь мы не можем показать им этот указ. — Нет, мы должны, — возразил Ушаков. — Никто из солдат не умеет читать, только Песков немного разбирает буквы. Но разве он видел когда-нибудь такой документ? Он будет удовлетворен, если показать ему лист бумаги с разными подписями. Такой документ ничего не стоит сделать, приложив к нему печать двуглавого орла при помощи монеты. У тебя есть пергаментная бумага для рисования? Возьми лист и пиши, через полчаса все будет готово. — И ты думаешь, что обман удастся? — спросил Мирович, доставая из ящика стола лист толстой бумаги и приготовляясь писать. — Несомненно, — ответил Ушаков, — пиши только. Я знаю форму таких документов и продиктую тебе слова.